Валерий Волковинский. Павел Петрович Постышев. Издательство политической литературы Украины. Киев. 1987 год. Читает Николай Козий. В книге рассказывается о выдающемся деятеле Коммунистической партии Советского государства Павле Петровиче Постышеве. Ни аресты, ни каторга и ссылка не могли сломить волю стойкого ленинца, несгибаемого революционера. В годы Гражданской войны Постышев вел огромную работу в Сибири и на Дальнем Востоке. Когда в стране началось восстановление народного хозяйства, партия направила его на Украину, где он проработал многие годы. Путь в революцию. Павел Петрович Постышев родился 6 сентября 1887 года в Иваново-Вознесенске, в семье текстильщика. Примечание. Факт рождения зафиксирован в метрической книге Крестовоздвиженской церкви. Этот документ позволяет точно установить год рождения Постышева, поскольку во многих исследованиях, а также в ряде его документов, он называется неверно 1888. Это, очевидно, вызвано тем, что во время ареста в 1908 году молодой революционер специально уменьшил свой возраст, чтобы проходить по процессу Иваново-Вознесенской организации РСДРП как несовершеннолетний. Иваново-Вознесенск был в то время крупным промышленным центром России. За городом прочно закрепилось название столицы Ситцевого края. Выбор жизненного пути Павла, как и подавляющего большинства его сверстников из рабочих семей, был предопределен с раннего детства. Много лет спустя он скажет: «Юноша из рабочей семьи, я уже не говорю о девушке, в вопросе о выборе профессии вступал в острейшие конфликты с социальным строем и с наследственными профессиональными традициями семьи. Разве мог он выбрать себе профессию по желанию? Ну-ка, попробовал бы сын рабочего ткача избрать себе профессию по своему усмотрению?» Детство Павла было тяжелым и безрадостным. С малолетства он познал нужду и лишения. С 9 лет пошел работать в щеточную мастерскую. Правда, была и радость в его жизни. 2 зимы имел возможность ходить в школу. Учился Павел с огромной охотой, но вскоре обстоятельства вынудили его прервать занятия. Образование не получил даже первоначального, писал Постышев в биографии, так как родителям была необходима материальная поддержка, которую я оказывал ежемесячно. В 1899 году отцу удалось устроить Павла учеником на текстильную фабрику. Крайне тяжелое положение промышленных рабочих России конца 19-го, начала 20-го столетия, как в фокусе отразилось на примере Иваново-Вознесенска. Ткачи работали по 12-15 часов в сутки, получая при этом крохотную зарплату, размеры которой всецело зависели от прихоти фабрикантов. Среднемесячный заработок рабочего составлял 12-14 рублей. Детский труд оплачивался еще ниже. Малолетний Павел получал всего